Часть вторая. Стрессы большие и маленькие. Глава первая. Стрессы социальные и глобальные. Как выжить в эпоху перемен. Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? От вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в романах и картинах, проституции в виде дополнения к святому, сценическому искусству. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная или лицемерно маскируемая зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания. Владимир Ильич Ленин. Партийная организация и партийная литература. Однажды вы включаете телевизор или радио, а там — «Лебединое озеро». Образ, понятный, пожалуй, каждому жителю нашей страны едва ли не на генетическом уровне, растиражированный множеством мемов в соцсетях. Хотя не только наша страна, весь мир сейчас живет в эпоху нестабильности и постоянных перемен. И никто из нас не застрахован от того, что они не коснутся его жизни. Революции, войны, эпидемии вирусов, с которыми наука ранее не сталкивалась, и более привычные, но от этого не более приятные финансовые кризисы. Да, времена тревожные, но других нам почему-то никто не дал, и жизнь в эпоху перемен точно не повод отказываться от стабильного состояния нервной системы. Почему мы испытываем стресс, даже если сначала вроде бы не планировали переживать и поддаваться общей панике? И вот, минуту назад вы сидели спокойно, а теперь нервно пакуете тревожный чемоданчик или бежите прямо в домашних тапочках снимать деньги в ближайшее отделение банка. Какой бы яркой индивидуальностью вы ни были, в стрессе организм переключается на одну единственную задачу — выжить. А выживание обеспечивается прежде всего способностью мимикрировать под окружающую среду. Поэтому при влиянии массового стрессового фактора реакция будет у всех более-менее одинаковой. Как ни странно, в наше цивилизованное время риск развития массового психоза не только не упал, но стал еще выше. В прежние времена мир существовал в форме разрозненных островков. Информация от одного до другого шла долго, зачастую по дороге терялась, либо теряла свою актуальность, либо становилась, искажаясь и обрастая по дороге мифами, настолько абсурдной, что никто ее уже не воспринимал всерьез. В современной реальности информация долетает до других стран и континентов благодаря интернету, ТВ и радио за доли секунды. Причем различные паблики, каналы, издания соревнуются в том, кто подаст информацию наиболее ярко, красочно, шокирующе, чтобы сделать как можно больше охватов и просмотров. Но об этом мало кто задумывается, когда один за другим каналы в соцсетях, а поскольку человек — существо социальное и крайне подражательное, за, ну, очень редкими исключениями пользуемся мы все плюс-минус одними и теми же источниками информации. Начинают оповещать о таинственном смертельном вирусе, начале ядерной войны или массовых дождях из ядовитых лягушек. При этом все сопровождается красочными фото и видео, бьющими по самому больному, которые преследуют ту же самую цель — собрать как можно больше просмотров, комментариев, лайков. Кроме того, реакция зависит от уровня интеллекта, а моду определяет реакция большинства. Можно сколько угодно внедрять обзоры ресторанов, но высокая кухня была и остается уделом избранных, так же, как и классическая музыка, артхаусный театр и прочее. Вы можете говорить, что презираете все банальное, но вряд ли есть хоть кто-то, кто не попробовал бы фастфуд, не знал, как звучат популярные мелодии, рассуждая о падении нравов, не смотрел сериалы, комедии, реалити-шоу хотя бы одним глазом, чтобы потом презрительно скривиться и рассказывать, что я — никогда. Ровно так же и с реакциями. Большинство выдаст древнейшие простые реакции, обусловленные подсознанием. То есть впадет в истерику, бессмысленную суету, типа закупок гречки и туалетной бумаги в таких количествах, чтобы и внукам досталось. Или погрузиться в черную тоску и апатию с настроением «мы все умрем». Реакция «замри». Все-таки вдумчивый, спокойный анализ происходящего с формированием осознанной реакции — это уже высший уровень настроек, и доходит до него человек, если доходит, как правило, постепенно, уже после того, как схлынула первая волна массовых эмоций. Ну и кроме того, нередко люди считают, что живут они настолько серой и скучной жизнью, что любой адреналиновый укол в виде общественных пертурбаций вызывает даже подсознательную радость и удовлетворение. Вот и на мою долю выпала часть приключений, как в кино. Так легко почувствовать себя прекрасным героем на баррикадах в ситуации, когда все куда-то бегут и с экрана трагическим голосом вещают о чем-то очень значимом и судьбоносном. Хотя не зря, ой, не зря одно из восточных проклятий звучит как пожелание жить в эпоху перемен. Именно поэтому некоторые люди накручивают себя за компанию и окружающих до предела и пытаются сохранить градус накала после того, как ситуация благополучно разрешилась. Если бы это касалось только самого человека, можно было бы оставить его в покое, каждый развлекается как может, но страдать без зрителей как-то скучно. Поэтому сначала за компанию накручиваются все окружающие, от семьи до соседей и случайных прохожих в общественных местах, а затем и сам человек может заиграться так, что выйти из этого состояния уже не получится. Нервной системе, по большому счету, все равно, реальная эта ситуация или она происходит в голове. Если вы в нее искренне верите, реакция будет одной и той же, стресс реальным, и есть риск войти в состояние, из которого не получится выйти без помощи специалистов. Опять-таки, страдать будет не только сам человек, но и его близкие. Так что при любом раскладе массовый психоз — явление для психики не полезное в высшей степени. Будем разбираться, что с ним делать. Первый, прямо-таки наипервейший пункт — принять, что от вас ничего не зависит. Вы не можете повлиять на ситуацию в пределах страны, по крайней мере, в одиночку. От того, что вы суетитесь и нервничаете, ни ситуация не разрешится, ни вам не станет легче. И, с одной стороны, это то, что очень пугает в самом начале. В ситуациях глобальных социальных перемен большинство людей ощущает себя, как если бы они брели в плотном тумане. Ничего не видно. Со всех сторон сплошная неизвестность, что под ногами, над головой и вокруг непонятно. Конечно, трудно в такой ситуации не впасть в панику и не начать метаться. Но, с другой стороны, то, что от вас ничего не зависит, дает свободу действий. Именно сейчас вы можете максимально отпустить ситуацию и сосредоточиться на себе и своих потребностях. И, возможно, впервые в жизни услышать себя, несмотря на бесконечный фоновый шум вокруг. Ограничивайте информационный поток. Да, я понимаю, что вам очень сильно хочется знать все самые горячие новости прямо здесь и сейчас. Но будем откровенны. Если случится что-то действительно важное, вы точно это не пропустите. Вы увидите это за окном. В крайнем случае вам позвонят близкие и друзья и расскажут все в деталях. Да и кроме того, чтобы быть в курсе новостей, достаточно одного или двух каналов, блогов, страниц и так далее. Не нужно подписываться на все каналы подряд. Будем откровенны, они все равно дублируют друг друга. И тем более участвовать в бурных обсуждениях в соцсетях, только если вы не относитесь к числу адреналиновых наркоманов, о которых шла речь выше. Вы теряете время в совершенно бессмысленном переливании информации из пустого в порожнее, в спорах, в которых никто никого не переубедит. Нервничаете и по-прежнему не можете ничего изменить. Так стоит ли оно того? Но есть и то, что вам в такой ситуации прекрасно поддастся. Отсюда следующий совет. Будьте заняты. Лучше всего самыми обычными рутинными делами. Вы можете возразить: «Ну, я так переживаю, что совсем ничего не могу делать». Ответ простой. Себя нужно заставить. Маленькими шагами, совсем по чуть-чуть, стараясь сохранить тот уклад, к которому вы привыкли. Если в голове туман, в глазах слезы, а в душе паника, вспоминайте о таком старом приеме, как расписание, известное еще по школе. Выручат как обычный ежедневник в бумажном формате или электронный вариант в телефоне, так и модные современные чек-листы. Список дел, где вы галочками отмечаете, что сделано, а что пока нет. Если совсем трудно, прописывайте даже такие мелочи, как почистить зубы, выпить кофе. Если с повседневным бытом справляетесь более-менее, вписывайте более крупные дела из серии «сходить в магазин», «запустить стирку», «передать показания счетчиков воды». Кстати, вполне может быть, что во времена больших перемен вы останетесь без работы или вас переведут на удаленный формат. И, скорее всего, сначала вас посетят два чувства. Во-первых, потребность сесть и с толком, с расстановкой и начать переживать. Во-вторых, вы почувствуете, что сможете, наконец, расслабиться, ходить весь день в пижаме, перестать принимать душ, есть каждый раз, когда захотите, не разбираясь особо, это действительно голод или желание заткнуть рот тревоги, спать сколько захочется. Но дорожка эта весьма скользкая. Любой кризис когда-то закончится, или люди привыкнут жить в его условиях. А вот вы, выпав из четкого ритма повседневной жизни, можете не суметь вернуться в него обратно. либо вернуться, существенно потеряв уровни социальной адаптированности. Не говоря уж о таких несущественных на этом фоне проблемах, как лишний вес, ухудшение состояния кожи, волос и так далее. Это мелочи, но они также могут серьезно подпортить вам жизнь. Так что не расслабляться — это очень важно. Кроме того, как известно, сон разума порождает чудовищ. В случае современных реалий, как правило, этаких мелких, противных монстриков, которые заполняют ваш мозг после многочасового скроллинга в интернете. Весь наш организм устроен так, что как только он понимает, что можно не напрягаться, он не напрягается. А вот вернуться в строй, особенно это касается ментальной активности, будет ой, как непросто. Но любая пустота чем-то дозаполняется. Поэтому, если вы не будете нагружать мозг полезными делами, он с удовольствием заполнит себя новостями из телевизора, интернета, радио, то есть тем, чего вокруг больше всего, и тем, что в свободном доступе. И вот вы сами не замечаете, как сначала напитываетесь мнением большинства, а потом благополучно тонете в общей истерии. Так что, опять же, не хотите для себя участи зомби? Будьте заняты, желательно сохраняя тот уклад жизни, к которому вы привыкли. Само по себе сохранение определенного ритма работает как успокоительное средство. Это дает такой же эффект, как перебирание четок или дыхание под определенный счет с целью снять стресс. А кроме того, дает вам ощущение, что хоть что-то в вашей жизни подчиняется вам. В период глобальных социальных перемен это важно. Это тот маленький, но твердый кирпичик под ногой, который не позволит окончательно соскользнуть в панику от неизвестности. Да, вы не можете сделать так, чтобы финансовый кризис или вооруженный конфликт закончился. Но вы можете сами поставить будильник, чтобы вовремя проснуться, сварить вкусный кофе и пожарить яичницу. Возможно, вам кажется, что на фоне того, что творится за окном, это настолько ничтожно, что совершенно не стоит потраченного времени. Но это точно больше, чем ничего. И поверьте, ваша нервная система будет вам благодарна за то, что вы ей дадите хоть какую-то опору, с которой начнется подъем вверх. Следующий очень важный пункт самопомощи — физическая активность. Заставляйте себя двигаться. Хотя с большой долей вероятности тело попробует уложить вас в уголок, свернувшись в клубок. Если вы в этот момент проанализируете свои ощущения, наверняка почувствуете, что мышцы напряжены, особенно шеи и верхней части спины. Физическая активность хорошо выручает именно в те моменты, когда происходит что-то, что пока не касается непосредственно вас, но тревожность словно разлита в воздухе. Так зачем двигаться, когда хочется лежать, глядя в одну точку? Во-первых, движение заставляет расходовать выделяющийся в больших количествах кортизол, реализуя древнюю и здоровую программу «бей-беги». Во-вторых, выделяются эндорфины, которые хорошо перекрывают последствия кортизола. Если вас хватит на полноценную тренировку, пусть даже дома с гантелями, резинками и ковриком, отлично. Если нет, прекрасной альтернативой станет прогулка. По улице, если опять же позволяют условия, по лестнице в подъезде, если по какой-то причине выйти из дома вы не можете или совсем не хотите. Следите за тем, чтобы ходьба была достаточно ритмичной. Следите за ритмом дыхания, синхронизируйте его с шагами. Можно добавить музыку в наушниках, если она позволяет вам отвлечься. Физическая нагрузка должна быть повседневной. Хотя бы час, но каждый день. Понятно, что, скорее всего, физическая форма — не то, о чем вы сейчас думаете, но она станет приятным бонусом, когда все закончится. О том, что не стоит увлекаться кофе и алкоголем, напоминать, думаю, не нужно, но все-таки напомню. Не стоит нагружать свою нервную систему еще больше, когда она и так на пределе. С интернет-ресурсами все понятно, а вот что делать, когда паникеры ваши близкие, с которыми вы не можете просто прекратить общение? Или те, с кем вы живете под одной крышей? Чтобы оздоровить атмосферу дома, вы можете попробовать воззвать к логике, обсудить все возможные варианты событий, которые могут быть, и сообща придумать планы на все из них. Но возможный вариант, при котором близкие, несмотря на все ваши разговоры, продолжают погружаться в мутные воды массовой истерии и постоянно пытаются вовлечь вас в разговор на эту тему. Если это близкие, с которыми вы не живете рядом и общаетесь, например, по телефону, стоит сразу обозначить, что не хотите обсуждать эту тему. Если вы оказались под одной крышей, вариантов больше. Придумывайте задания, чтобы человек лишний раз отвлекся. Просите сходить за хлебом, повесить полку, погладить вам рубашку, посмотреть с вами фильм. Используйте любой повод. Если и эти методы не работают, есть смысл также дойти до того, чтобы четко обозначить свои условия. Самое главное — не скандальте, не устраивайте маленькую войну и апокалипсис в пределах одной квартиры. Скорее всего, вашего близкого только обидят ваши бурные попытки его разубедить, а склонить его на свою сторону вы не сможете. Психику, в которой стресс внешний помножится на стресс внутренний, с большой долей вероятности просто заклинит в одном положении. И ко всем проблемам добавятся еще и испорченные отношения. Вряд ли напряженное молчание и обмен репликами сквозь зубы — это то, о чем вы мечтаете, оказавшись в такой ситуации. Лучше условный мир и обхождение некоторых острых тем в разговоре, чем открытая конфронтация, перешедшая в хроническое состояние. На всякий случай продумайте, что вы будете делать при худшем варианте развития событий. Человек способен пережить и приспособиться, конечно, не ко всему, но к очень многому. Не позволяйте никому себя убедить в обратном. Если вам все-таки пришлось жить в эпоху перемен, помните старую мудрость. Корабль тонет не когда вода вокруг, а когда вода в нем. Ваша основная задача — сохранить свой личный внутренний баланс. Тогда шансы не только дождаться перемен к лучшему, но и выйти из них в плюсе существенно выше. Если вы справились с фильтрацией информации, окружения и наладили свой повседневный режим, огромная часть работы уже проделана. И вам есть за что себя похвалить. Теперь есть смысл поставить еще одну задачу со звездочкой. Не только выжить, но и сделать это время максимально продуктивным. Когда кажется, что мир вокруг вот-вот сложится, как карточный домик, не время для реализации больших планов и великих мечтаний. Тревожность, в которую вы неизбежно будете время от времени погружаться, не даст сосредоточиться на них. Отложите их до лучших времен. А вот сделать что-то полезное, поддающееся четким алгоритмам, отлично подойдет. Прочитать книги, до которых давно не доходили руки. Выучить новый иностранный язык. Освоить поклейку обоев на уровне профессионала. Все, что можно расписать на этапы, а не сделать резким рывком. Далее действуем уже по известному вам алгоритму. Вписываем в повседневный график и занимаемся каждый день. Хотя бы по 10-15 минут. Даже когда не можется и не хочется. Даже когда вам кажется, что эти новые знания в новых условиях никому не будут нужны. К слову, одну из самых жизнеутверждающих книг я писала в период пандемии 2020 года, подвывая от ужаса и мысли о том, что в этой новой реальности мои книги, особенно на тему мотивации, будут никому не нужны. Пандемия закончилась, книга осталась, живет, здравствует, переиздается, собирает восторженные отзывы и по сей день. Если вы никогда не сталкивались с работой автора на регулярной основе, когда книга не одна, они пишутся и выходят по плану, то, возможно, думаете, что работа ведется исключительно, когда посетит муза. Но это совсем не так. Есть жесткий план повседневной работы, есть договор с издательством, в котором прописаны конкретные сроки, которые нежелательно нарушать. Так что автор работает каждый день, даже когда вдохновения нет совсем, а рядом масса интересных дел, которые так и манят и выглядят порой гораздо интереснее сидения за монитором. Со временем приходит умение включать вдохновение в процессе работы. Но вот усадить себя за работу бывает непросто. За окном шли люди в масках и противогазах, не работали магазины, в воздухе висела невыносимая неопределенность, сводки новостей каждый день сообщали о новых смертях, а я среди всего этого писала книгу о мотивации. Собственно, продолжение вы уже знаете. И я совершенно точно могу сказать, что если бы в моей жизни на тот момент не случилось рукописи, которую нужно было закончить, эмоциональное состояние точно было бы гораздо более плачевным. И на тот момент, и по отдаленным последствиям. Кстати, если вы давно подумывали о карьере блогера, ведение своей страницы в соцсетях тоже отлично подходит в качестве дела. Там требуется такая же регулярность, как и при написании книги, и освоение массы технических нюансов, которые не потребуют от вас эмоционального вовлечения, но хорошо нагрузят голову. Зачем это нужно? Во-первых, занимаем голову делом, чтобы там осталось меньше места для непродуктивной тревожности. Во-вторых, это существенно поднимет вашу самооценку. Вот это действительно повод гордиться собой, в отличие от часов, проведенных за выяснением того, кто в этот раз не прав в интернете. В-третьих, вы не только не теряете, но и приобретаете навык, до которого, возможно, давно не могли дойти. И, скорее всего, этот навык точно не будет лишним после того, как все закончится, даже если вы потом окажетесь в другом мире. Хорошим занятием для стрессового периода будет освоение чего-то нового. Способность учиться — умение, которое повысит вашу выживаемость в разы, как на эмоциональном, так и на физическом уровне. Так что такая, казалось бы, простая и скучная работа, как повседневная, как в школе, учеба решает несколько задач одновременно. Почему я не говорю в этой главе о работе с психологами и врачами? Потому что, к сожалению, в большинстве случаев, о которых идет речь в этой главе, вряд ли врачи и психологи будут вам доступны непосредственно в моменте. По причинам финансовым, физическим, либо по причине того, что вам просто не до того. И это одна из немногих ситуаций, когда эта установка не просто отговорка. Если вы сейчас находитесь именно в такой ситуации, сделайте максимум для того, чтобы помочь себе самому. Да, специалисты — это действительно очень важно, но это не повод в прямом и переносном смысле сходить с ума и не делать ничего, пока их помощь не станет доступной. Возможно, вы благополучно справитесь сами, и профессиональная помощь будет неактуальна. Однако, когда вы будете считать, что все худшее уже позади, вы вдруг обнаружите у себя настораживающие симптомы. Симптомы непрожитого стресса. Повторяющиеся страшные сны, как на тему пережитого, так и просто с размытым, но очень неприятным сюжетом. Повышенная тревожность. Страхи, часто не поддающиеся никакому логическому анализу. Патологическую настороженность. Нарушение сна. Бессонницу, частые пробуждения. Вспышки агрессии на ровном месте. Апатию, постоянную усталость. Выпадение из памяти событий, связанных с пережитым, иногда обширные. Трудности с концентрацией внимания. Сложности с переживанием и выражением эмоций. Я понимаю, что должен что-то чувствовать, но не могу. Иногда эти проявления настолько бывают сильны, что вам начинает казаться, что вы сходите с ума. Причем появиться они могут как и сразу после пережитого, так и спустя недели, а иногда и месяцы. Это-то и вызывает чаще всего сомнения. А не схожу ли я с ума? Ведь все уже хорошо. Действительно, иногда пережитый сильный стресс может сработать пусковым механизмом к уже дремавшему где-то внутри психическому расстройству. Но с большей долей вероятности это не ваша история, и столкнулись вы с посттравматическим стрессовым расстройством — ПТСР. Отсрочной реакцией на пережитые сильные психотравмирующие события. Это тоже вполне реально существующая проблема, которая может усугубляться и серьезно отравлять жизнь. Совет — просто взять себя в руки и подождать, время все лечит, здесь может оказаться нерабочим. Внешняя симптоматика действительно может уйти. Точнее, замаскироваться, начать прорываться в кошмарных снах, симптомах, внешне напоминающих обсессивно-компульсивное расстройство, погружение в бесконечные, бессмысленные и изнуряющие ритуалы типа пересчитывания ступеней, бесконечного мытья рук, повторения в голове одних и тех же фраз и так далее. Вспышках агрессии, которые могут стать особенно опасными для вас самого и окружающих под воздействием алкоголя и наркотиков, о последствиях которых вы потом можете горько пожалеть и так далее. Оно вам надо? К счастью, проблема эта решаема. Если вы обнаружили у себя перечисленные выше симптомы, обратитесь к психиатру, а затем к психологу. Здесь подход должен быть комплексным, и без препаратов процесс выхода будет долгим и гораздо более болезненным. Ну а психолог поможет вывести пережитое из подсознательного уровня в сознательный и закрепить устойчивость психики и после приема препаратов. Как и при любой боли, главное не терпеть, а разбираться с причинами и обратиться за помощью. И это абсолютно равноценно и для физической, и для душевной боли.